Глава 14. В течение почти 4 часов, необходимых на оборудование 8-го этажа, Икстль поднялся 2. У него было еще 6 яиц, и он намеревался использовать все, кроме 2. Единственное, что его раздражало, так это то, что каждый гуул отнимал очень много времени. Против него, казалось, принимались все мыслимые и немыслимые меры, а присутствие атомных пушек заставляло его охотиться на людей, которые непосредственно ими управляли. Даже при крайней ограниченности подготовительных мер каждый рейд требовал много времени. И все же он не переменил своего плана. Следовало прежде всего покончить с размещением яиц, а уж потом он займется людьми. Когда работы на 8-м этаже были закончены, пушки перенесены и все перебрались на 9-й этаж, Гроссвенф услышал короткий вопрос капитана Лича. «Мистер Пеннес, вы готовы к включению рубильника?» «Да, сэр», — голос инженера прозвучал в коммуникаторе сухим скрипящим звуком. Закончил он на еще более хриплой ноте. «Пятеро похищены, на очереди 6-й. Нам повезло, но еще одному все равно придется исчезнуть». «Вы слышали, джентльмены? Одному из нас придется исчезнуть. Один из нас будет жертвой, хочет он того или нет». Голос был знакомый, долго до этого молчавший. Он принадлежал Грегори Кенту. «Мне очень жаль, что приходится вещать из убежища аппаратной. Доктор Эггард утверждает, что мне придется пробыть в постели еще неделю. Причина, по которой я сейчас с вами говорю, заключается в том, что капитан Лич передал мне бумаги директора Мортона, и я бы хотел, чтобы Келли исследовал его заметки, находящиеся у меня. Я пролью свет на весьма важное обстоятельство. Оно даст нам четкое представление о том, перед лицом чего мы стоим. Мы все должны знать даже наихудшее». Зазвучал в коммуникаторе надтреснутый голос социолога. «Вот мои доводы. Мы обнаружили существо, которое плавало на расстоянии 250 000 световых лет от ближайшей Солнечной системы, не имея, очевидно, специальных средств передвижения. Вообразите себе это ужасающее расстояние, а потом спросите себя, какая вероятность встретить его по одной только чистой случайности. Лестер дал мне цифры, поэтому я бы хотел, чтобы он сообщил вам, что уже знаю я». «Говорите, Лестер». Голос астронома звучал на удивление тихо. «Большинство из вас знает, что представляет из себя наиболее распространенная теория о начале существующей Вселенной. Есть основания предполагать, что возникла она в результате гибели предыдущей Вселенной несколько миллионов лет назад. В наши дни полагают, что через миллионы миллионов лет наша Вселенная закончит свой цикл и исчезнет в катаклизмическом взрыве. О природе такого взрыва можно только догадываться. Что касается вопроса Келли, то я могу лишь предложить вам свою точку зрения. Давайте предположим, что алое чудовище было выброшено в пространство потрясающим взрывом. Оно оказалось в интергалактическом пространстве, не способное изменить свое положение. При подобных обстоятельствах чудовище могло бы плавать там вечность, не приближаясь к ближайшей звезде ближе, чем на 250 000 световых лет. Вы это хотели услышать, Келли?» «Да. Большинство из вас помнит мое упоминание о том, что, подобно этому существу, чисто симпоидальное развитие не пронизало всю Вселенную. Логический ответ на это следующий. Его раса должна была держать Вселенную под контролем, и она ее держала. Но теперь вы понимаете, что это было с предыдущей Вселенной, а не с нашей настоящей. Естественно, существо намеревается сейчас доминировать над нашей Вселенной. Эту теорию можно считать, по крайней мере, возможной, если не больше. Я уверен в том, что все находящиеся на борту ученые понимают, что мы поставлены перед задачей, для решения которой важны даже мельчайшие детали. — успокоительно произнес Кент. «Думаю, что предположение о том, что мы столкнулись с наследником высшей расы галактики, вполне разумно, и другие, подобные ему, могут находиться в таком же затруднительном положении. Мы можем лишь надеяться на то, что ни один корабль не окажется поблизости от такого существа. Биологически эта раса, возможно, находится впереди нас на биллионы лет. Помня об этом, мы должны понимать, что с каждого находящегося на борту можно требовать любых усилий и жертв». Его речь прервал резкий выкрик. «Схватил меня! Живей! Вытаскивает из костюма!» Затем крики перешли в невнятное мычание. Гроссвенф быстро уточнил. «Это Дак, заместитель начальника отдела геологии». Он произнес это, не раздумывая. Опознавать голоса он мог теперь почти автоматически. В коммуникаторе раздался еще один крик. «Он спускается вниз, я это видел!» «Подать энергию!» — приказал капитан Лич. Гроссвенф поймал себя на том, что с любопытством смотрит себе под ноги. Там мерцал переливающийся яркий свет. Хорошенькие маленькие язычки пламени сердито шевелились в нескольких дюймах от его прорезиненного скафандра, как будто невидимая сила, защищающая его скафандр, заставляла их держаться подальше. Наступила давящая тишина. Почти ничего не соображая, он вставился в зев коридора, где жил сейчас неземной голубой огонь. В какое-то мгновение ему вдруг показалось, что он смотрит на него из-за стены корабля. Потом сознание вернулось к нему, и он словно зачарованный стал наблюдать за голубой свирепостью энергизации, пытавшейся добраться до него сквозь защитный костюм. Снова заговорил Пеннес, на этот раз почему-то шепотом. «Если план удался, то теперь мы держим дьявола на седьмом или восьмом этаже». Капитан Лич отдал следующую команду. «Всем людям, чьи фамилии начинаются с буквы А и до буквы Л, следовать за мной на седьмой этаж. Группе с М до Ч за мистером Пеннесом на восьмой. Все орудийные команды остаются на своих местах. Команда, занимающаяся перекрытием, продолжает действовать согласно приказу». Люди, бегущие впереди Гроссвенфа, остановились как вкопанные за вторым от лифта углом на седьмом этаже. Гроссвенф был среди тех, кто пробился вперед и застыл над распростертым на полу телом. Блестящие огненные пальцы как будто прижимали его к металлу. Молчание нарушил капитан Лич. «Освободите его». Вперед осторожно вышли два человека и дотронулись до тела. Голубое пламя устремилось к ним, как будто пытаясь напасть. Они отпрыгнули так, что взвизгнули оплавленное соединение. Подняв тело, они отнесли его в лифт и подняли на неэнергизированный 10-й этаж. Гроссвенф последовал за ними и в молчании остановился у положенного на пол тела. Безжизненное оно дернулось несколько раз, высвобождая стремительные разряды энергии, и постепенно успокоилось в смертельной неподвижности. «Я жду отчета», — жестко проговорил капитан Лич. После секундного замешательства заговорил Пеннес. «Люди были расставлены на трех этажах согласно плану. Они все время снимали флюоритными камерами. Если существо где-то поблизости, то они его увидят. Это займет минут 30». Через 20 минут последовало последнее сообщение. «Ничего». Голос Пеннеса выдал его разочарование. «Командир, должно быть, чудовище благополучно смоталось». Где-то в открытое на мгновение сети коммуникатора чей-то голос жалобно произнес. «Что же нам теперь делать?» Гроссвенфу показалось, что эти слова выражают сомнение и тревогу каждого члена экипажа на борту космической гончей.